Как я уже сказал, нам надо поговорить. Баст серьезно посмотрел на хрониста. Нам надо поговорить о том, зачем ты здесь. Такое у меня занятие, раздраженно ответил хронист. Я собираю истории. И если есть возможность, то проверяю разные слухи и выясняю, правдивы ли они. Просто из любопытства, откуда был этот слух? Спросил Баст. Да ты, похоже, напился вдрызг и как-то проболтался фургонщику, сказал хронист. Довольно неосторожно, учитывая все обстоятельства. Баст бросил на хрониста взгляд, исполненный глубочайшей жалости. «Посмотри на меня», — сказал Баст, словно разговаривая с ребенком. «Подумай, мог ли какой-то фургонщик напоить меня? Меня?» Хронист открыл рот, закрыл. «Тогда он был моим посланием в бутылке, одним из многих. Ты просто оказался первым, кто нашел его и приехал посмотреть». Хронист переваривал информацию целую минуту. «Я думал, вы двое прячетесь». «О, конечно же, мы прячемся», — горько сказал Баст. «Мы запрятались так далеко и надежно, что он почти превратился в деревянную статую». «Я могу понять, что тебе здесь и нудно, и скучно», — начал хронист. «Ну, честно говоря, не понимаю, как дурное настроение твоего хозяина связано с ценами на масло». Глаза Баста гневно вспыхнули. «Оно очень сильно связано с ценами на масло», — прошипел он сквозь зубы. «И все куда хуже, чем дурное настроение. Ты, невежественный, тупоумный Анхаутфехн, это место убивает его». Хронист побледнел от вспышки гнева, охватившей Баста. «Я не...» Баст закрыл глаза и вдохнул поглубже, пытаясь успокоиться. «Ты просто не понимаешь, что происходит», — сказал он больше себе, чем хронисту. «За этим я и пришел объяснить. Я многие месяцы ждал, чтобы кто-нибудь появился, кто угодно. Даже старые враги, пришедшие свести счеты, были бы лучше, чем смотреть, как он вот так утекает. Но ты даже лучше, чем я мог надеяться. Ты само совершенство». «В каком смысле?» — переспросил хронист. «Я даже не понимаю, в чем проблема». «Как тебе сказать? Ты когда-нибудь читал сказку о Мартине Масочнике?» Хронист покачал головой. И Баст разочарованно вздохнул. «Ну, как насчет пьес «Призрак и гусятница» или «Король за полпенни»?» Хронист нахмурился. «Это та, где король продает свою корону мальчику-сироте?» Баст кивнул. «И мальчик становится лучшим королем, чем он. Гусятница одевается, как графиня, и все поражены ее красотой и очарованием». Он помолчал, мучительно ища нужные слова. «Понимаешь, есть глубокая связь между быть и казаться. Каждый ребенок феи знает это, но вы, смертные, будто и не замечаете. Мы понимаем, насколько опасна может быть маска. Все мы становимся тем, чем долгое время представляем себя». Хронист чуть расслабился, почувствовав знакомую почву. «Основы психологии. Наряжаешь нищего в роскошные одежды, тогда люди обращаются с ним как с благородным, и он соответствует их ожиданиям». «Тут только самая малая часть», — сказал Баст. «Правда, глубже. Это...» Баст на секунду задумался. «Как будто каждый у себя в голове рассказывает историю о себе. Всегда, все время эта история делает тебя тем, что ты есть. Мы строим себя из этой истории». Нахмурившись, хронист открыл рот, но Баст поднял руку, останавливая его. «Нет, послушай. Я поймал, наконец. Вот ты встречаешь девушку. Скромную, застенчивую. Если ты скажешь ей, что она прекрасна, она подумает, что ты очень мил, но не поверит тебе. Она знает, что красота существует только в твоем видении». Баст недовольно пожал плечами. «И иногда этого достаточно». Его глаза засияли. «Но есть лучший способ».